Глава 20. Игнат. Я мгновенно настиг танцора и сдавил его шею пальцами, помешав Ироду снять штаны перед лицом Арины. «Пшел вон!» — оттолкнул его рукой. «Игнат?» — Арина вздрогнула. «А ты?» — перевел пылающий взгляд на нее. «Собирайся домой! Живо!» В ответ моя фиктивная жена нахмурилась и поджала губы. «Как ты меня нашел?» «Молча! А теперь ты, душенька, поедешь со мной домой!» «Никуда я с тобой не поеду. Сам со своими бывшими разбирайся. Насчет меня не переживай. Подруга приютит на время». «Арина!» «Уйди! Ты мне представление смотреть мешаешь. Кобель!» — фыркнула Арина. «Так ему, козлу, так!» — поддакнула выпившая Олеся. «Все мужики кобели!» «Кобели!» Взвизгнула девушка за соседним столиком. «Ох ты ж, блядь, какое единодушие! Странно только, что все они пришли посмотреть именно мужской стриптиз». «Уйди, Игнат!» — заупрямилась Арина. «С тобой уйду!» «А я не хочу!» — тряхнула волосами, мягко переливающимися от огней. «Не пойдешь? Совершишь большую ошибку!» «Не пойду. Ошибка была с тобой связаться. Мне надоело, что ты со мной обращаешься, как с резиновой куклой. Гулять так гулять. Можешь снова про свой гнусный шантаж напомнить. Сдавай меня кому хочешь. Мне надоело жить так, как я жила в последние несколько лет». Выпила остатки мартини из бокала. «Пусть потом я отправлюсь в тюрьму, но сейчас я хочу веселиться». «Что?» — посмотрел удивленно. Арина показала мне язык и даже дулю скрутила на маникюренными пальчиками. «Вот тебе, Игнат, а не моя помощь в дешевых спектаклях». «Осмелела, что ли? Ты сколько мартини вылокала, прелесть моя!» «Не твоя прелесть», — гордо отвернула свой носик. «Сколько я вылокала, столько ты мне точно не нальешь. Давай, звони куда хочешь, можешь сразу за решетку меня кинуть. Но только дай мне сначала на красивый стриптиз посмотреть». Попыталась выглянуть из-за меня. «Стриптиз, значит, хочешь? Сейчас я тебе устрою!» Вывела меня эта коза быстроногая, довела до ручки, до нервного срыва. Скинув куртку, я встал максимально близко к Арине и начал расстегивать пуговицы рубашки, вращая бедрами под музыку. Она посмотрела на меня, вздрогнула, отвела взгляд. «Куда?» — рыкнул я. «Сюда смотри!» Расстегнув рубашку, я обнажил пресс и мышцы груди. Прижался, почти оседлав кобылку строптивую. Вокруг принялись посвистывать и улюлюкать. «Хотела стриптиз?» — спросил у Арины, часто дыша. «Получай. Только на мой стриптиз смотреть будешь, жена!» «Игнат, ты дурак!» — пробормотала Арина, пряча взгляд. «Не буду я на тебя смотреть. Ты мне не нравишься». «Тебе нравится!» Я поймал ее лицо за подбородок и заставил смотреть на себя. Точно знал, что подействует. Было между нами что-то такое, искрящееся, не поддающееся объяснению. Нас друг к другу влекло, несмотря ни на что. Арина покраснела и облизнула губы кончиком языка, заставив меня вращать бедрами активнее, подстраиваясь под ритм музыки. «Все для тебя, Арина!» «Что-что?» «Стриптиз в качестве извинений», — добавил. «Ох, Арина, он у тебя прощения стриптизом просит!» Олеся тормошила за плечо подругу. «Мой бывший на такой никогда бы не пошел!» «Ой, что он делает?» — заплакала пьяненькая. «А что я делаю? Я терся бедрами об Арину не хуже танцоришек. Позорище-то какое!» Но я завелся. Поймал взгляд Арины, заблестевший ярче в тысячу раз, чем когда она смотрела на стриптизеров. Я понял, что двигаюсь в правильном направлении, и плюнул на все. Обхватил руку Арины, положил себе на ширинку, вильнул бедрами. «Чувствуешь, как на тебя стоит?» «О, боже, ты снова в своем неугомонном орудии труда!» Пробормотала едва слышно. «Не хочу я ничего знать!» Но сама схватилась крепко. Так крепко, что еще два или три движения, и я спущу себе в трусы. «Поговорить надо, Арина. Выслушай, прошу. Я был козлом, последним, но сейчас я хочу поговорить». «Кем-кем ты был?» — покрепче схватилась. «Козлом! Как мудак себя повел! Я был неправ!» Выдал на последнем вздохе, чувствуя, что выдержка держится только на честном слове. «Прошу!» «Хорошо, давай поговорим», — согласилась медленно. «Черт, двигаться было уже сложно, хотелось другого». «Но я больше не буду твоей резиновой куклой. Ты должен будешь считаться с моим мнением», — потребовала она. «Окей, только бы не раньше времени», — с трудом сдерживался. «И я хочу хорошего отношения», — продолжала выдвигать требования. «Будет». «Если ты еще хотя бы раз». «Все будет иначе. Ты нужна мне», — выдал неожиданно для себя и... поцеловал Арину, пока она не успела сказать что-то еще. Возразить или снова удрать. Неважно. «Все. Нашел. Поймал. Теперь не отпущу. Но отлюбить обязан». «Игнат!» — простонала мне в рот, толкаясь язычком. Пальцы до сих пор крепко держались за мой член через ширинку джинсов. «Хватит, Ариш, я сейчас в трусы спущу. Не хочу позориться прилюдно», — взмолился. «Давай не здесь». «Да?» Она еще была не уверена. Я посмотрела ей в глаза и застыл, поняв, что обидел ее даже сильнее, чем мог предположить. Задел гораздо глубже, чем она показывала. Стало стрёмно. Солдат ребенка не обидит. Красивую женщину тоже. Тук, который неровно дышит, вообще должен защищать до последнего. А я, как кретин, все позиции сдал. Теперь отвоевывать придется. Снова баллы в ее глазах нарабатывать. Но я понял, что готов. Принял самое важное. Она мне нужна. Не ради спектаклей перед родственниками, не ради фарса, но ради меня самого. С ней все снова заиграло красками. Энергия била ключом. Всего день без нее провел, как будто полжизни в одиночку перелопатил. «Прости меня. Хочешь, отыграйся? Я побуду твоей мишенью в тире», — предложил. «Я не умею стрелять». «А я тебя научу». «Не люблю оружие». «Тогда подушка для битья». «Об тебя кулаки сломать можно, железяка», — ткнула пальчиком в пресс. «Определишься потом. Главное, сейчас позволь тебя забрать отсюда». «Да, заберешь меня?» — спросила как-то устало, с всхлипом. «Само собой, я за тобой и приехал». Вокруг стоял оглушительный свист. Подняв Арину с кресла, я решил, что нужно как-то красиво закончить экспромт, и крутанул ее вокруг своей оси. Прижал, снова поцеловал глубоко и жадно, чтобы всем ясно стало: «Эта женщина моя». Свист и овации. Мой экспромт сорвал гвалт аплодисментов. Теперь осталось только протолкнуться к выходу. Удалось с трудом. «Якуб», — покрутил головой, — «где-то здесь был мой друг». «Наверное, ему не скучно», — предположила Арина и потребовала. «Застегни рубашку. Немедленно». «А что?» «Тебе на чай, кажется, перепало». Арина, нахмурившись, выдернула из-за пояса моих джинсов тысячную купюру. «И ширинку застегни», — добавила командным тоном. «Устроил день открытых дверей». Сердито сверкнув глазами, Арина сама быстро привела мою одежду в порядок. «Ревнуешь, что ли?» — ухмыльнулся. «А то как же? Ты же мой муж», — сощурила глаза. «Пошли отсюда». «Пошли», — согласилась. На улице перестал лить дождь, но было прохладно и мокро. Я набросил Арине на плечи свою куртку. Она поблагодарила меня кивком. Мы неторопливо прогулялись до парковки. В крови еще гуляли отголоски пережитого адреналина, и возбуждение давало о себе знать. Но вместе с этим между мной и Ариной повисла какая-то неловкость и недосказанность. Раньше я такими пустяками не заморачивался, но сейчас ощущал ясно, что одним сексом тут дело не решить. И что еще важнее, все успело зайти очень далеко за рекордно короткие сроки. «Как такое возможно?» «Что в ней особенного?» — проворчал про себя, посмотрев на Арину. И, посмотрев в ее сторону, внезапно понял, что она тоже смотрела на меня похожим взглядом. «Набегалась, быстроногая моя», — привлек на грудь, обняв. Она не стала сопротивляться и потерлась щекой. «Устала. Давно я так день не проводила. Исключительно занимаясь собой. Еще татуировка жжется», — пожаловалась. «Дуреха, с чего ты вообще решила ее сделать?» «Не знаю. Просто вспомнила про Олеську и пошла в ее салон. Она как-то сразу поняла, что у меня не все хорошо. Я не рассказала ей всего. На такое я бы точно не решилась. Просто сказала, что с мужем поругалась. Оказалось, она совсем недавно развелась со своим супругом и настроена весьма воинственно». «Мягко говоря». «Салон, укладка, тату, шмотки, клуб. Ох, кажется, на сегодня мой ресурс истощился», — выдохнула. «Я зря храбрилась. Извини, я не хочу в тюрьму, так что готова побыть твоей фиктивной. Только чуть больше уважения. Идет?» «Говоришь, ресурс истощился?» Я наклонился, поймал розовую мочку уха, прикусил немного и поднялся выше, облизав кончиком языка. «Как насчет досмотреть один сеанс стриптиза?» Не удержался, сдавил грудь ладонью, ощутив, как мгновенно напряжением отозвались ее соски под тонким бельем. «Не уверена, что это хорошая идея. Я не готова к твоему напору, и жесткого секса тоже не хочется». «А я буду ласково и аккуратно», — качнул бедрами. «Медленно, медленно. Ты сама замучишься от нетерпения. Оседлаешь мой член и будешь скакать, как одержимая». «Фантазер», — простонала. «Как ты это себе представляешь? В доме, где спит твоя бывшая и бдит каждый посторонний шорох, как охотничья собака». «Очень легко. У меня куча недвижки. Одна из квартир неподалеку. Чистая, ухоженная, пустая. Поехали». «Пустая? То есть на полу?» «Пустая. То есть там мебель по минимуму, но кровать найдется. Обещаю». Поймал губы Арины и начал целовать жадно, задыхаясь, на всю длину толкаясь языком и трахая мягкий, сочный, податливый рот. «Как же твои гости?» — спросила Арина, задыхаясь. «Похрен на них. Мы же квартиру для них присматриваем. Увлеклись немного. Ничего страшного. Вика в доме ориентируется прекрасно. Сама видела. Не заблудится. Досуг тоже могут сотворить. Не маленькие». «Хорошо», — согласилась Арина. «Поехали. Вот только...» «Говори». «Я есть хочу». «Что?» — округлил глаза. «Есть хочу», — повторила. «Я за завтраком блины твоей бывшей есть не стала. После побега попала к Олесе, а она активно худеет. Сидит целый день на кофейне и полезных детокс-смузи. От них знаешь, как есть хочется?» Пожаловалась. «Я тоже съел бы что-нибудь. Для начала тебя».